Вдох-выдох, вдох-выдох. Ради Фнора, ради Канта, ради самой себя. Раньше она никогда не думала, какой это труд – дышать, набрать воздух, выдохнуть, напрягая мышцы живота, набрать снова, вдох-выдох. «Брека! Брека!» Твердая ладонь опустилась на ее плечо. Она ухватилась за кожаную куртку Фнора, не желая расставаться с его телом. «Брека! Он дышит сам! Он дышит, Брека!» Ее повели куда-то. Она пыталась сопротивляться, но ноги дрожали. Кровавый туман застилал глаза. Она пошатнулась. Ее ладонь в поисках опоры легла на кожу дракона. «Брека!» Беззвучный голос, пронизанный болью, казался слабым, словно долетевшим из неимоверной дали. Это был Кант. «Брека?» «Я не одна», — шепнула девушка. «Я снова не одна». Две спасенные жизни непереносимой тяжестью легли на ее плечи. Внезапно ослабев, она сползла на землю, привалившись к шее коричневого дракона. Вращаясь и клубясь, споры, зародыши чужой жизни, неслись сквозь мрачную, тяжелую атмосферу звезды, подталкиваемые к Перну, совокупным притяжением трех других небесных тел. Споры достигали воздушной оболочки Перна. Они тормозили в ее верхних слоях, преобразуясь в гифы и формируя огромные разреженные облака, которые обжигающим ливнем выпадали на поверхность планеты. Навстречу поднимались драконы, уничтожая их огненным дыханием. Те нити, которым удавалось прорваться к поверхности, сжигали люди, пожирали песчаные черви или огненные ящерицы. Так было везде, кроме восточного склона невысокой горы на севере Лемоса, засаженного молодыми деревцами. Люди осторожно отходили назад, отступая перед фронтом надвигающихся нитей. Они ждали, наблюдая с затаенным ужасом, как серебристый дождь, опаляя листву, с шипением падает на землю. Когда смертоносная туча скрылась за гребнем горы, люди осторожно приблизились к плантации. Сопла огнеметов, которые они несли, были готовы в любой момент изрыгать языки пламени. В ближайшем месте, дымившемся от кустов, укусов выпавших нитей, почву проткнули металлическим прутом. Коричневый фаер сорвался с плеча своего хозяина и, возбужденно чирикая, бросился к дыре. Он сунул в нее любопытный нос, затем взлетел и с довольным видом занял свое место на кожаной перевязи и начал прихорашиваться. Человек погладил фаера и улыбнулся, поворачиваясь к остальным. «Нет нитей, Флар! Нет нитей, Корман!» Вождь Бендена ответил Асгинару улыбкой. Он стоял, расправив плечи, сунув ладони под широкий пояс всадника. «Итак, четвертая атака без защиты с воздуха, лорд Асгинар». Молодой правитель Лемуса кивнул, его глаза блестели. «Ни одной норы на всем склоне!» Он повернулся к одному из спутников, который, казалось, пребывал в сомнениях. «Ну что скажешь, лорд Грош? Ты все видел собственными глазами!» Лорд Форт Холда с кирпично-красной физиономией медленно склонил голову. «Пойдем, господин мой», — произнес высокий, светловолосый человек с ястребиным носом. «Какие еще доказательства нужны тебе? Ты видел то же самое в Нижнем Кируне и в долине Телгара. Даже такой идиот, как Винсент из Нерата, сдался». Грош пожал плечами. «Похоже, плевать он хотел на Винсента из Нерата. Я только никак не могу поверить, что это сделали личинки». Горсть жалких червяков. Драконы выглядят гораздо внушительнее. Он испустил тоскливый вздох. «Но ты же сам видел, как личинки уничтожали нити», — напомнил Флар. Его терпение подходило к концу. «Это недостойно человека». Грош гордо задрал подбородок. «Быть чем-то обязанным личинкам, драконы — другое дело». «А всегда ли ты выполнял свои обязательства перед родом драконов?» — насмешливо поинтересовался Асгинар. «Помнится, 7 оборотов назад кое-кто не хотел платить десятину. Я не доверяю личинкам». Грош снова воинственно выпятил подбородок. Золотая ящерка на его плече испустила звонкую трель и потерлась головкой о щеку лорда.